Мы начинаем очередной урок ТЭС 71. Страница КУФ ТЭТ ВАВ 115. Строчка 10. Легаир Баулама Брия Митлабеш Орга Эльон Баор Хозер Декумат Пхина Бет Шии Бина. Точка. Всегда, когда мы начинаем тест или особенности теста, другие наши предметы в том числе, но особенности ТЭС. Всегда должна быть такая установка, сразу в себе возьми, настройся на то, что ты, чем ты хоть будешь, начинаешь заниматься. То есть полностью от всего отвлекись, от себя полностью оторвись от себя, никакой духовной работы, ничего не надо делать. И никакой связи с нашим миром, никакой связи нету в Кабале с нашим миром. Понятно, это я уже дальше говорю вещи, которые уже говорят уже взрослым студентам, а не детям. Тем, кто только начинают, им рассказывают, что так, а здесь ничего, никакой связи с нашим миром. Совершенно не нужно об этом. И о чем надо знать? Настроиться так, что есть свет и есть мои келим, и мой масах, больше ничего нет. И мое взаимоотношение с ним. И вот что мы учим, это учим систему мироздания, систему как бы систему света, входящего в эти миры, в эти парсуфим, сферот, которые предваряют или как бы создают фон для помещения человека в эту систему и приобщения его, предоставление ему возможности обратной связи со светом. Все, больше ничего нет. В особенности твоего тела. Свое тело, оно должно висеть где-то там, и никакого отношения оно не имеет к духовному. Совершенно никакого отношения. Понятно, имею это в виду. Поэтому здесь, в этот момент, когда учишь тест, нет тела твоего. Оно просто есть, конечно. А то, что изнутри, оно учит то, что абсолютно не имеет никакого отношения к телу, оно изучает тест. 10. Легаир баулама брия. Для того, чтобы светить в мире брия, Митлабеш, Ора Эльон, одевается, высший свет одевается в Орхозер, в Орхозер, декомат Бхинабет, уровня второй стадии, Шеги, Бина, что это Бина? Точка. Венимца, Шегама Хохма, Неальма, точка. И находим в немца. Шагама хохма, неальма, что также и хохма сокрыта. Одиннадцать. Вага кетер, вага хохма, нихлалим батоха бина. А кетер и хохма, нихлалим, они включаются бетоха габина, внутрь бины, в бину. То есть внутри нее они светят. Затем позднее он нам еще расскажет точно, как это делается. Решимот, которые следы от света, которые остаются, когда свет выходит из парцуфа. Каким-то образом это все связь имеется, потому что если одевает, если Орхозер одевает Ор-Яшар до бины. Хорошо? Хорошо, тогда прекрасно до бины. Но мы учили с вами, правильно, что всегда свет входит в какую сферу? Первую. Первую. Всегда. Когда, в какую? В кетер всегда входит, правильно? А здесь он говорит нам, смотри внимательно, это по чуть-чуть. То есть надо иметь связи, учиться связи прокладывать в духовном. А не просто почему так и почему так. То есть, если он говорит нам, что Орхозер одевает бину прямого света. Хорошо, прекрасно, значит, до бины он видит свет. Хорошо, ну тогда он говорит нам, что хохма и бина, они включают свет, прямой свет, хохма и бина, они включаются в бину прекрасно. Хорошо, ну а где же тогда свет не прекращает же никуда уходить, так или светить? То есть должны быть еще кли, хохма и кли, кетер, который есть, все равно находится, она их не видит, этот орхозер этого уровня бины не видит их, но они есть. Так вот мы потом будем учить, что да, они остались. Уровень бины не видит их, то есть как мы говорим брия, не видит их, хорошо, но свет продолжает из источника светить. Мы говорим, что они внутри находятся, так, внутри бины светит хохма и кедр. Но выше этой бины должен быть, конечно, или выше, или внутри, как мы говорим, должно быть кли хохма и кли кедр. Так вот, они всегда остаются, они никуда не деваются. Только их не видно этому уровню, а в них тоже нет света, но в них что есть? В них есть, то есть в них есть, как нет света, в них есть только решимо. То есть та связь, решимо, свет всегда, никогда не уходит совсем из кли, когда он раз бы побывал в кли. Так вот, уже был он здесь уже в кли, и он вышел. Что значит, что свет да и доходит только до, что орхозер только поднимается до, включая до бины. Значит, что он не доходит до хохма и до кетера. Это значит, что в кли хохма был свет, а теперь его нет по отношению к этому парцуфу или к этому миру, как мы говорим, брия или уровень бины. А из хохмы в хохме осталось решимо от того прямого света, который уже в нем был. В этом кли, правильно? И в кетер тоже никуда не девается этот решимо, то есть тот маленькая как бы искорка света, то есть что осталось, или будем говорить, свеча маленькая, которая осталась, которая остается. И вот это, смотри внимательно, и вот это создает связь между уровнем бины, парцов уровня бины или мира, с источником света. Правильно? Источник света это же не хохма, кли хохма, правильно? Источник или уровень хохма, или уровень кетер. А источник, который лежит выше всех этих уровней. Так вот, связь между самим источником света, или высшей ступенью, и вот этим уровнем бины, о котором он сейчас говорит, она прокладывается между этими двумя сферотами хохма и кетер, которых осталось маленькое решимо, след от того света, который был в ней ранее. А этим оно подсвечивает, дает какое-то внутреннее свечение, слабенькое свечение, неважно, дает свечение этому уровню бины и связывает этот уровень бины с источником. Это очень тонко. Со временем позже он нам это объяснит. Но я чуть-чуть забежал вперед. 12. От Гимель. Амнам Бабрия Митлабеш Аэйнсуф Лавуш Ахер Бабина Дацилут. Визот Габина. 13. Насет Масах Сатум Вилавуш Умальбуш. Правильно сказать, Умальбуш Гамур. Ашер Аль-Ядо Мекаблим Эсер Сферот Дебрия Хулам. Афилу Кетер. 14. Вехохма Дебрия. Точка. 12. От Гимель, от третий. Амнамба Брия, однако в Брия, в мире Брия, Митлабеша Эйнсов одевается, Эйнсов, Лавушахер, другое одеяние, в другом одеянии, Бабина де Ацилут, в Бину Ацилута, уже в самом Ацилуте, в Бину, в Бине, в Бину Ацилута одевается Эйнсов. Везот Габина, и вот это Бина, 13, Насет Масах Сатум, становится сокрытым, заткнутым Масахом. Умальбуш Гамур и полным одеянием. Ашер аль-Ядо, посредством чего мы каблим эсер сферот дебрия кулам, получают все 10 сферот мира брия, все 10 сферот мира брия. Вафилу, смотри, что он говорит, и даже кетер и хохма мира брия тоже получают. Вот, да, поэтому я немножечко рассказал тоже и про то, что и кетер, и хохма, они все равно участвуют. Даже участвуют, то есть, в проведении света, только у них нет света, как бы, по отношению к уровню бины, а только решимо есть. А почему? А как он нам говорит, что так как, да, почему? Так как хохма, сфера хохма и кетер, прямого света, они внутри бины находятся, правильно? То они включаются как бы в этот уровень, хотя их не видно. И поэтому поэтому также и есть 10 сферот, в которые 10 сферот брия, в которых также и в кетер, и хохма, и в хохмубрии также они получают от этого, от этой бины, от силута. Строчка 12, там мы видим в начале ссылку буквы ТЭТ, 9. И он сказал нам там, амнаба брия, однако в мире брия, митлабеша, айнсов, одевается Эйнсов, одевается на другое одеяние, в бину от Селута и так далее. Это и есть ссылка, буквы. И мы опускаемся на строчку 33 в Ора Пними. Орпними, комментарий Орпними, 33 строчка. Ссылка буквы ТЭТ, 9. Кломар, Шамасах, Вамалхут, Миздакаким, Левхина, Бет, Шаникрабина, Веор, Эйн, Сух, Митпашет, Лазивук, Дагага, Альгамасах, 34, Гагу, Умале, Орхозер, Бекомад, Бина, Канал. Ше ор хозер гагу, гу лавуш ахер, выхадаш, аль ор 35 гаэйксов. Ба мишоне, ба гарбе, мальбуш, ор, де ор хозер шаля цилут гуфе, ки лавуш. Де ацилут гу мигакаа бамасах дипхина гимин. 36. Амамших ора хохма вахоля эсер сферот. Валавуша хадаш газе гу мигакаа бамасах дипхина бет. Шимикомо эйно магия Легальбиш, 37, эт гахохма де орьяшар. Эла рак лебина де орьяшар левады. Валькен, эньбо миор хохма клум, точка. Очень важно, что он сейчас нам говорит. То есть, то, что он сказал нам, он сейчас нам дает комментарий на то, что всегда смотри, почему же он нам, почему решил Иегуда дать нам здесь какой-то совет или какое-то объяснение. Значит, какое-то есть что-то затруднение. Понятно? Иначе бы он не дал нам, если бы это было очевидно, он бы не дал бы нам. То есть, что он говорит, что в Брия, в мире Брия одевается Эйн Соф, ищ какое-то другое одеяние, на другое одеяние, в бину Ацилута. Что это значит, что он одевается? Смотри, что он еще раз говорит нам. 33. Очень внимательно, здесь он дает очень хорошее толкование. 33, ссылка буквы Т, 9. Кломар, то есть. Шагамасах, смотри внимательно, Шагамасах ваамалхут, что Масах и Малхут мира Ацилут Миздахаким они утончаются Левхинабет до второй стадии Шаникрабина, то есть для того, чтобы светить в Брия, смотри, что получается, что поднимается для того, чтобы светить нижнему, а нижнего нет силы такой, как... Очень важно, я хочу сказать. У Брия нет той силы, как в Ацилуте. Что надо, как для того, чтобы светить теперь в, Ацил... в Брия, в мире Брия? Что делает теперь в мире Ацилуте? Что делает высшая ступень в мире Ацилуте? Что делается? Так вот, Масах теперь поднимается, то есть утончается Масах специально для следующей стадии. Как он утончается? Он поднимается теперь на уровень бины, до бины. Понятно? Поднимается, то есть утончается Масах до бины. И теперь специально для мира Брия. И теперь стоит Малхут, теперь как бы Малхут поднимается и стоит теперь в бине, понятно? Вместе с Масахом. И тогда приходит Ор-Яшар. Куда он приходит? Он приходит теперь на этот Масах. Он всегда идет до Масаха, правильно? Там, где стоит Масах, то есть там, где Малхут. Он приходит, и он ударяет по этому масаху, и масах теперь от уровня бины, правильно, сфера бина в Ацилуте, он отражает свет, он отражает свет, который уже, конечно, меньше, он отражает только свет до, он отражает свет от уровня, то есть от масаха бины, он отражает свет до бины, до бины прямого света, и одевает прямой свет уровня бины и проводит это, проводится в мир брия, 10 сферот мира брия становится. Это что нам объясняет? Кломар, то есть Шамасахва Малхут Миздаха Ким Левхина Бетшиникра Бина, то есть Масах и Малхут утоньшаются до второй стадии, которая называется бина. В ор эйн сов мит пашет лазивук да каа. И свет эйн сов мит пашет распространяется лазивук да каа для ударному зивугу, чтобы альга масахаху на этом масахе. Умалэ орхозер бакумат бина канал, и поднимает орхозер бакумат бина канал, уровня бины, как сказано выше, после скобки и запятой. Ше орхозер гагу, что вот этот орхозер гу лаву шахер, вот это о нем он говорит, вот что сейчас он объясняет нам, вот это о чем говорит Ари, что этот орхозер Гулаву шахер, он другое одеяние. Одеяние, потому что он вовне, да? Этого он одевает, этот ор-яшар, правильно? Ой, либо говорим эйнсов. Что это другое одеяние, выходаш и новое. Аль-ор-эйнсов на свет эйнсов, то есть одеяние на свет эйнсов. Свет эйнсов, он внутри. И свет эйнсова, который здесь как бы притягивается, это уровень бины. Бамышунде Багарбе, который очень весьма отличается. Милавуша орхозер от одеяния орхозера или отраженного света. Самого Ацилута, Ацилута Гуфы, самого Ацилута, правильно? Ибо сам Ацилут, он одел ор-яшар, или, это моя добавка немножечко, он одел ор-яшар, или эйнсов, уровня хохмы, правильно? 35 после второй запятой, килавушда Ацилут, ибо одеяние Ацилута. Имеется в виду ловушка, одеяние, это орхозер. То, что одевает ор-яшар. Ибо одеяние Ацилута. Гу мига хохма ба масах левхина гимель. Оно от зивуга, от удара, как он говорит, мига каа, от ударного зивуга. Ба масах, в масах, по масаху. Депхина гимель третьей стадии, 36. Амамши хора хохма бахоля эсэсферот, которая притягивает свет хохму, свет хохма бахоля эсэсферот во всех 10 сферотах. Все 10 сферот Ацилута это вот этот уровня хохма. Вэлавуша хадаш хазэ. А вот этот новый лавуш теперь, о котором сейчас в нашем оте разговор идет, у мигака аба масах дефхинабет, он от удара, или удара, или же ударного звуга, ба масах, в масах, по масаху, дефхинабет второй стадии, то есть бины. Шекомато, уровень которого Эйно магия легальпиш, это хохма деор яшар, не достигает того, чтобы одеться или одеть 37, уровень которого не достигает того, чтобы в него оделась хохма прямого света. 37. Эла рак лебина деор яшар леват. Но что он одевает, этот уровень одевает только уровень бины прямого света. Валькен, и поэтому эйнбо миор хохма клум, смотри, что он говорит, и поэтому нет у него совершенно ничего от света хохма. Понятно, почему нет у него света хохма? Он не достигает только до бины. Понятно теперь, откуда у нас происходит мир бина, мир брия. Поэтому мир брия, а видишь, когда достигает уровень бины, а бина это какой свет? Нешама, да? Поэтому мир брия это все еще божественное. Понятно? Это все еще божественное мир брия. Еще раз говорю, это нешама, поэтому божественное. А мы увидим, что мир Ецера и мир, конечно, все божественное, вся система мироздания. Но божественное имеется внутренняя часть, что она нешама, что уже уровень Ецера и Асия уже нет. У них нет этой божественности. Понятно? Будем учить просто. Я сказал что-то, а потом увидишь, что это, о чем я сказал. Понятно? Так, и поэтому имеет человек, который здесь тоже в нашем мире, он только на уровне Асия или Ецера живет, он нет еще никакой божественности. Но есть, конечно, Левушим. Потихоньку будет ясно. Хотя есть Левушим, и все, и есть, и, как говорят, рассказывают, что и это, конечно, все это... духовные уровни, да, это духовные уровни, и в то же время вот то, что я сказал, что это все еще пока левушим. Понятно? Брия, то есть не брия, ецера и асия, это левушим. Так же, как и, ты помнишь это, что было, что мы учили, что это они соответствуют тем Зейранпин и Малхут, Килим, которые вышли, помнишь, да, вышли из ступени в со вторым, как следствие второго сокращения. Все, я сказал чуть-чуть, возьми это в себя, зафиксируй себя, а потом где она придет? А не почему, я ведь и я слышал так, а я слышал по-другому. Нет, вот так вот возьми и все. 38. Вегиней зивуг зе бехрах Шина сабацилут. Каналь баор пними. Аваль коль эсер гасферот галалу. Гамит лапшот. 39. Багалавуш декомат бина. Нимшахот. Мигамасах. Улемата уваот. Баулама брия, камувар, баор пними, каналь. Очень здорово, что мы сейчас, как мы это изучаем сейчас, что мы увидим, откуда приходит вот этот свет сейчас к брие, к миру брия, на каком масахе, где стоит о масах. Конечно же, все приходит через Малхут, все продвигается, через Малхут передается, но... где зивуг находится и так далее. Это очень и очень важно. Когда мы говорим, что в мире брия, в нее одевается бина. Хорошо, прекрасно, но как? Так вот мы видим, каким образом, что масах, что зивуг для получения 10 сферот мира брия, ну, он производится на уровне бины отсилу. там звук. 38. А не, смотри внимательно, а не на Малхут, которая на своем месте стоит. Понятно? Не на Малхут, которая от Силута, которая стоит на своем месте. Дальше. 38. Вегиней, зивук за, и вот этот зивук. Бехрах, конечно же, с необходимостью. Шина саба Силут, что он сделается, он сделан, произведен в мире Ацилут, а не в другом месте. Канальба Орпними, как сказано в Орпними, он говорит, где это, в скобках. Авально, коль га эсер га сферот галалу, все эти 10 сферот, амит лапшот, которые одеваются, 39. Багалавуш декомат бина, водеяние уровня бины. Нимшахот миамасаху лемата, протягиваются от масаха и ниже. В уба от баулама брия и приходят в мир брии. Да? От места Малхута и в нее. Камувар Баор пними, как объясняется, в ор пними, ганаль, как сказано выше. А в скобках он дает нам это, где это точно? Перек гимель, видишь, третий гимель, перек гимель, перек три, от вав. Теперь поднимаемся на 12-ю строчку, и после второй запятой идем дальше, там видим от ссылка буквы Юд. Везота бина, и вот он говорил там, Ари нам говорил, и вот это бина. 13. Насет масах сатума лавуш гамур. Становится заткнутым масахом, заткнутым масахом. Значит, масах полный называется, заткнутый масах. Делает полностью затыкание, чтобы не пошел свет хухма. Становится полным, заткнутым масахом и полным одеянием. Ашера ядом и каблива со сферот брия кулам, посредством которого получают все 10 сферот брии. Афилу кетер ве хохма де брия, даже кетер и хохма мира брии. 41-я строчка, ссылка буквы Юд, 10. Кломар. Афальпи шагаор хозер оле ватхила миамасах шебагабина улемала. Дагайну баулама ацилут каналь. 42. Ашергам сферот ты ацилут багехрах шемитлапшот балавуш зе докомат бина. Миколь маком эйн га авиют ве гастима шеля масах. 43. Газе олешам афилу машеву. Ки эйн га авиют вага пагам ехолим лиф оль клаль багайльоним мигем. Увхинат кабала казо. 44. Мехона халон ванекев. После скобки запятой. Кломар бли шум авиют афилу машиу. Маша Энкен Баор Хозер 45 Гайоред Лемата Мигамасах Шебен Ацилут Либрия. Дегайну Эсера Сферот Габаот Баулама Брия Гарей Кох Вавиют 46 Гамасах Гу холь ашореш шель. Следующая страница 20, следующая страница куф тет зайн 116. 18 строчка ворпними. Гит паштут ор га эйн сов баген. Лефихах наса гамасах ситум умальбуш гамур. Гамакбиль эт ор эйн сов миле гаир шам машигу 19 миор хохма. Ше гери ше гарейгу масах дефхина бет ше эйн ор хозер шело магиеле хохма эла лебина де ор яшар леваде каналь. Точка. Очень важный, очень принцип он нам говорит, еще раз нам повторяет, что только по прохождении масаха, выше масаха нет воздействия, еще разочек, запомни очень хорошо, что выше масаха, где поднимаются ор хозер, так, и ор яшар, там нет там воздействия масаха, имей в виду очень. А воздействие масаха, сила масаха и воздействие его проявляется только лишь от масаха и ниже. Понятно? И действие авиюта масаха, оно проявляется только от масаха и ниже. Поэтому все эти одеяния, которые в Ацилуте, что мы видим, внимательно смотри, что когда поднимается масах до, для того, чтобы одеться в брию, поднимается масах до, как мы говорили, до бины ацилута, и он там одевает ор-яшар до бины. Все-таки мы находимся в, как бы, в ацилуте, правильно? А там же хохма все во всем в ацилуте. И в то же время только бина, он говорит, почему? Потому что действие этого масаха, оно, это как бы над масахом, а там нет этого воздействия, там в самом ацилуте есть ор хохма. А уже от масаха и ниже, там уже то, что дается от масаха, который стоит теперь в бине от силута, от него идет, исходит теперь 10 сферот уровня бины в мир брия. То есть укороченный парцуф, правильно? Укороченный парцов. Вот теперь он объяснит. Сейчас я, может, чуть-чуть попробовал немножко добавить, рассказать чуть-чуть. Теперь, что он нам рассказывает. 41-я строчка. Ссылка буквы Ют. 10-я. Кломар, то есть Афальпи, несмотря на то, Шаорхозер оле, что орхозер поднимается, бадхила сначала. Мигамасах от масаха шебабина, который в бине стоит, который в бине. Улемала и вверх. Дайну, то есть баулам ацилут, имею в виду очень тонко. То есть в мире ацилута, каналь, как сказано выше. 42. Ашер, причем гам сферот де ацилут бахехрах, причем говорит, что также и сфероты ацилута бахехрах, конечно же, с необходимостью шамит лапшот балавуш зе, что они одеваются в этот лавуш, декомат бина, уровня бина. Правильно? Потому что сфероты, 10 сферот от силута, они являются как бы теперь прямым светом по отношению к этому орхозеру, который поднимается теперь на этом масахе. Правильно? Миколь маком, тем не менее, эйн га виют вастима шеля масаха зе. Тем не менее, этот, смотри, что внимательно, что он говорит. Тем не менее, авиют, то есть толщина желания, авиют, и затыкание этого масаха совершенно не принимаются внимание, не принимаются во внимание, то есть они не работают там. Они не принимаются там во внимание, а филумашеву совершенно не принимаются там во внимание. То есть вот этот орхозер, который поднимается по отношению к самим десяти сферотам от силута. Ки эйна авиют вапагам ехолим лифоль. Почему нет? Что он имеет в виду? Ибо авиют и дефект, будем говорить, дефект, они совершенно не могут произвести действие багайлюнимегам ин в тех, что в том, что выше их. Так, как я немножко сказал, что авиют, он не проявляется на выше, я выше самого масаха. Увхинат кабала казо. Смотри, что он говорит. А все-таки одевает этот орхозер, правильно, этот свет, эти 10 эти сфероты, которые выше его. Так вот, он говорит, увхинат кабала казо, а вот аспект вот такого получения, то есть над масахом, 44, мехона халон ванекев, называется окно и отверстие. Понятно, что они получают это как через окно и отверстие, но не как через масах. Масах только там, где и стоит эта малхут. Она стоит в бине. Кломар, то есть бли, шум, авиют, афилумашеву. То есть, что это означает? Что абсолютно без какого-либо авиюта. Маше эйн кен ба орхозер. В противоположность отраженному свету, который, смотри внимательно, то есть не тот, который поднялся над масахом, как орхозер, но противоположность отраженному свету 45, который какому? Гайорет лематами амасах, который спускается ниже от масаха. Вот там есть авиют, есть все. Шебен ацилут лебрия. Что это? Где это? Что это между ацилутом и брией? Вот так он опускается. Дагайну, то есть. Эсер гасферот габаот баулама брия. То есть это касается 10 сферот, которые приходят в мир брия. Арей коах ва авиют амасах, что вот сила и авиют масаха 46, у коль гашореш, это весь корень, является всем, это корень, весь корень, ит паштут о рейн совбагэ. Распространение света эйнсов в них, в эти 10 сферот брия. То есть от масаха и вниз. Вот это делает, скажем так, это делает качественное изменение. Создает качественное изменение. Поэтому от масаха, смотри внимательно, всегда от масаха и вниз. Вот это создает новое качество. И поэтому новый мир, новый парцуф, так и так далее. Следующая страница, строчка 18, после запятой. Лефихах, наса масах ситум была умальбушка, и поэтому вот он дает нам ответ еще на то, что могло у нас возникнуть вопросы и из этого ота у Ари. У лефихах, и поэтому наса масах ситум была вужгаму, сделался масах, сделался заглушенным, заткнутым, как я говорил, у мальбуш и полностью, полным одеянием, сам масах. Амагбиль, который ограничивает, это ор эйнсов, свет эйнсов. Вот это ограничение, оно есть именно в масахе. Милегаир, оно его ограничивает эйнсов, милегаир шам машигу, от того, чтобы что-либо светить от 19 миор хохма, от света хохмы. Вот это называется заглушенный, заглушка как бы, заглушенный за масах. Настоящий, полный заглушенный масах. А не просто как свечение вверх орхозера, который проникает, как через окно или как отверстие, проникает свет орьеша. Шагарейгу 19 после первой запятой. Шагарейгу масах лепхина бет, что вот ведь масах второй стадии. То есть биной. Шаэйн орхозер шело магиэла хохма, что чей, что орхозер, отраженный свет которого не достигает хохмы. Элалы бина, а только лишь бины, а только, извини, орхозер, которого не достигает хохмы, я правильно сказал, а только бины он достигает прямого света, как сказано выше. Понятно? То есть вот эти на этом масахе второй стадии, то есть на масахе бины, орхозер, он только достигает бины, а не хохмы, прямого света. И поэтому ничего не может он провести от хохмы прямого света. Точка. 19 после точки. Везе шоомер арав 20. Шинаса масах сатум кломар. Ше сотем эт ор де ацилут. Дайну. Ор хохма. Милы Гофия Баулам Габрия Афилу 21 Машиу Митаам Шемасах Зе Машпия Эль Габрия Мимала Лемата Камуваар. Точка. Очень важный принцип. Он везде у нас будет применяться. Как это работает, как это функционирует, вот это божественная система мироздания 19. Или другими, с другим словом, как этот свет с нами, со своим створением, которое производится и потом произвелось уже, как, в каких отношениях относится. И как нам привести себя в соотношение, которое мы изучаем. 19 после точки. Везешомера Рав, и это что говорит Рав Ари. 20. Шинаса масах сатум, что масах сделался заткнутым, то есть полностью. Кломар, то есть шесотем, это ора да ацилу, то есть что он затыкает свет ацилута. де гайну ор хохма, то есть свет хохмы, миле гофия, чтобы тот не появился, баулама брия, филумашеву, чтобы тот совершенно, чтобы тот совершенно не появился в мире брия. 21. Метаам, по той причине, ше масах зе, что этот масах, второй стадии, о которой мы говорили, машпия эля брия, мимала лемата, что этот масах, смотри, что он говорит, он дает миру брия, воздействует, дает свет миру брия, мимала лемата, сверху вниз. То есть от масаха и ниже. Вот эта малхут, она от масаха, и в нее она проводит этот свет. Камувар, как сказано выше. Очень важно уяснить себе сейчас, как это проводит. Еще разик, еще раз уяснить себе, как проводится вот это, этот свет от одной ступени к другой, или от одного мира к другому, через заткнутую малхут, то есть настоящую малхут. Что малхут, она что делает? Она проводит эти 10 сферот, которые через себя, через свой масах, через себя, каким образом, в себя, имей в виду, не других килим, как есть, как это малхут. Запомни это очень внимательно. Ничего нету ниже этих килим, ниже вот этой, какой, ниже той малхут, которую ты ощущаешь. Очень тонко я хочу подумать, не торопись, очень важно, что я хоть пробую раскрыть. Ничего нет, как бы, живого. То есть то, что живет, то, что имеет связь с духовным, от того, от той малхут, которую ты ощущаешь, и в нее. Больше ничего нет. То есть ниже нее ничего нет. То есть оно как мертвое. И неразвитое. То есть, что имеется в виду? Что когда ты проводишь, когда проводится 10 сферот от масаха и вовнутрь, то проводится через эту же малхут, на которой делается зивук. Что нет ничего под низом, кроме как только в эту малхут, вовнутрь этой малхут, ее проводится свет. То есть, понятно? То есть то, что было как бы неощущаемо до тех пор, пока человек не дал проникнуть этому свету в одеяние этой малхут, которая проводит через зивук, ударный зивук. Нет там жизни. Понятно? Поэтому и говорят на Рош ха-Шана, на Новый год мироздания Вселенной и на Йом-Кипур, судный день, говорят, запиши меня, чтобы ты меня записал, просят Творца, чтобы он запиши меня в книгу жизни. Вот книга жизни, имею в виду, что о чем говорится, о чем все просят так тщательно, и не едят, и не пьют, и так далее. Это ничто другое, как дай мне возможность, чтобы малхут там, где я нахожусь, чтобы она получила, сделала орхозер, получила свет и проникла, пропустила его через себя, вовнутрь себя, через масах. Ибо тогда это есть запись в книгу жизни. Ибо тогда вот эти состояния, которые, куда она прошла, тот свет, который прошел, это там есть жизнь. Имеется в виду связь келим дашпа, связь келим отдачи. Вот это надо очень хорошо в это прочувствовать, что ничего нет под низом того, чего ты сам не тебе со сверху, конечно, твоим собственным усилием и помощью сверху, чего ты не сможешь вызвать в себе. А только через Малху, через Масах, и опять вовнутрь этой Малху, то есть это ниже. Конечно, это ниже, потому что Малхут самая нижняя, правильно? Малхут всегда самая нижняя, поэтому она еще ниже приходит. То есть еще ниже имеется в виду, мы говорили, келим, чем ниже келим, правильно, тем больше исправления есть. Как всегда приходит свет сначала куда? В кетер, правильно? И также есть парцуфим, который тоже относится также к кетеру и так далее. Все должно идти ниже, ниже, ниже, ниже, как можно ниже, чтобы, ибо также и у человека все эти миры должны быть, брия и цира, васия, должны быть построены.